тебя давно спалю, да. Но ты знай, не так, как я. Кто сказал, что время лечит? И где лекарства от этой боли? Холод мне тихо шепчет, не заживет рана твоя. А кто сказал, что время лечит? И где лекарства от этой боли? Только холод мне тихо шепчет, не заживет рана твоя. Встречу я твои глаза, улыбнусь, скажу я здравствуй, и утихнет боль моя. Но никогда ты не узнаешь, что это значит жить без тебя. Я тебе желаю счастья, моя. Но никогда ты не узнаешь, что это значит жизнь без тебя. Я тебе желаю счастья, ты любовь и боль моя. Ты любовь и боль.